Глава 22. Тишина наверху давила даже сильнее, нежели если бы там жахнул фугасный снаряд. Еще мгновение назад оттуда доносился шум битвы, но теперь все закончилось, и это мне категорически не нравилось. «Слышите?» — Лютомор склонил голову на бок, прислушиваясь. Щупальца тьмы вокруг него довольно заколыхались. «Какая прекрасная тишина! Все кончено, барон. Вы проиграли. Остались совсем в одиночестве». Он говорил это так театрально, смакуя каждое слово, что меня блевать тянуло, а магическое ядро, несмотря на перегрузку, раскручивало внутри себя ману все быстрее и быстрее. «Знаешь, что самое забавное, барон?» — продолжил монстр, слегка покачивая девочку в своей хватке. Та уже даже не хрипела, просто висела безвольной куклой, и лишь слабое движение груди говорило о том, что она еще жива. «Ты ведь сам их сюда привел. Сам загнал в ловушку». «Пошел ты!» — рыкнула на него Юлианна, в ее взгляде ярости было не меньше, чем в моем. Триплексы подрагивали вокруг меня, готовые сорваться в любой момент, но я не мог рисковать, ни с двумя детьми в его руках. Мозг продолжал отчаянно искать решение, но не находил его. «Предлагаю сделку», — наконец выдал Лютомор. «Жизнь барона в обмен на этих детишек. Убьете его, и я их отпущу». «Еще чего!» — огрызнулась Юлианна. «Мы замерли в этом жутком противостоянии. Три пары глаз против одной твари, укрывшейся за живыми щитами. И где-то там наверху царила мертвая тишина, которую мы все истолковывали одинаково. Вот только почему демоны до сих пор не спустились?» Эта мысль царапала сознание. «Почему они еще не тут?» Лютомор словно продолжает тянуть время, но для чего, если в любой момент орава демонов может рвануть вниз? И тут меня осенило. «Ксюша, наверх!» — резко скомандовал я, а Юлианна уставилась на меня, как на умалишенного. Рыжеволосая снайперша тоже не ожидала такого приказа, но через мгновение рванула исполнять приказ. Лютомор дернулся, но заложников не убил, не стал лишать себя живого щита. Пусть ему и очень хотелось. «Сделай он это, я убил бы его быстрее, чем он смог бы схватить кого-либо еще». Триплексы рядом со мной были сформированы в маленькое копье, нацеленное тому в грудь. «Если он даст мне хотя бы один шанс, я его прикончу». Кажется, он тоже это понимал, и его злодейские монологи внезапно закончились. Секунды казались вечностью. Юлианна стояла рядом, сжимая рукоять меча так, что костяшки побелели. Заложники в углу даже не шевелились, словно боялись привлечь к себе внимание. Мальчишка в хватке щупальца тихо всхлипывал, а затем позади раздались шаги. Я отчетливо слышал стук каблуков Ксюши и еще кого-то. Мгновение спустя на лестнице появились снайперша и Сергей, в руке которого можно было заметить небольшую заготовку ледяного заклинания. «Они исчезли, барон! Демоны просто пропали!» — воскликнула Ксюша сходу. Я тут же сделал глубокий вдох и перевел взгляд на врага. «Похоже, твои спавнеры кто-то сломал». Я позволил себе холодную усмешку, хотя внутри все клокотало от ярости при взгляде на тела вокруг. «И это ты». Остался совершенно один. Если раньше Лютомор немного открывал лицо, видимо, желая показать нам свое превосходство, то теперь скрыл его за маской тьмы, но я и так видел, что ситуация для него складывается не очень. Лютомор заметался взглядом между мной и лестницей. Его план рушился на глазах, ведь без демонов он оставался один против нас троих, плюс выжившие наверху. Да, у него были заложники, но это уже не давало ему прежнего преимущества. Теперь у него не было подкрепления в виде демонов, только заложники, смерть которых станет и его концом. «Отпусти детей, и я, возможно, дам тебе уйти», — процедил я сквозь зубы и поднял в воздух триплексовые колья. Теперь их было пять, и каждая была нацелена на Лютомора. «Уйти!» Лютомор оскалился, но в этом оскале было больше отчаяния, чем угрозы. «Ты думаешь, я поверю? Думаешь, я не знаю, что ты сделаешь, как только я их отпущу?» «Это единственное предложение, которое ты получишь». Тварь стиснула горло девочки сильнее, и та захрипела. «Один шаг, барон, один шаг, и она мертва. А потом мальчишка, а потом...» «А потом ты умрешь», — закончила за него Юлианна, и в ее голосе не было ни капли сомнения. «Медленно и болезненно, это мы тебе гарантируем». «Посажу семечко тебе в задницу и выращу дерево», — добавила рыжая, зло глядя на Лютомора и держа его на прицеле. И тут у меня возникла идея насчет того, как выйти из этой ситуации. Лютомор напряженно наблюдал за нами, а царящий полумрак играл нам на руку. Скорее всего, он неплохо видел в темноте, но не идеально же. И я оставшуюся часть триплексов отправил в обход комнаты за полем зрения врага, что был так сильно сконцентрирован на нас. Пока что это работало, он пытался держать девочку так, чтобы в него не могли выстрелить, а триплексы тем временем уже были совсем рядом. Они потянулись вначале к ногам детей, а затем я перемещал их так, чтобы они оказались в слепой зоне лютомора, а дальше двигались к шее. «Как страшно!» — фыркнул он на эту угрозу. «Лучше так. Вы уходите. Поднимаетесь наверх и уходите в лес, оставляя меня тут». «Ты правда думаешь, что мы так поступим? Если вам важны жизни детей, то да». «У меня есть план получше. И какой же? Ты просто сдохнешь. Я активировал триплексы». Тьма вокруг детской шеи вскипела, щупальце просто растворилось, и мальчик рухнул на пол, а девочка оказалась в уже человеческой руке. Не ожидавший этого лютомор ее не удержал, и она тоже упала. В этот момент мы с Ксюшей сработали одновременно. Я метнул копья, а она выстрелила. Магическая броня, которая защищала лютомора, не помогла против нашего оружия, и тот рухнул на пол, заливая его кровью. Тьма отступала, обнажая человеческое тело, а черный камень, соединенный с плотью, оказался треснут. «Думаете, что вы...» — прохрипел лютомор и явно собирался сказать что-то еще. Но Юлианна подошла и, не говоря ни слова, раздавила тому голову ударом сапога. Я бы мог сказать, что тут дети, и не стоило, но, учитывая количество трупов вокруг, вряд ли это на что-то повлияет. Фламелия вернулась незадолго до рассвета и выглядела слегка помятой. Увидев, что от изначального отряда нас осталось меньше половины, она недовольно поджала губы. «Спасибо. Это первое, что я сказал ей, прекрасно понимая, что все обернулось бы гораздо хуже, если бы не она. Хотела бы сказать «не за что», но это было бы ложью. Мне пришлось очень побегать, чтобы вам помочь. Все это место, — она жестом окинула городок, — одна большая ловушка». «Уверена, абсолютно. Обычно порождающие и поддерживающие демонов обелиски встречаются не так уж часто. Вокруг этого города я насчитала целых 12, и все они были выстроены по кругу. Более того, заряжены под завязку. Они плодили демонов одним сплошным потоком и, скорее всего, делали бы это всю ночь без остановки». Выслушав ее, я хмыкнул и почесал подбородок, раздумывая над новыми сведениями. «Получается, что это ловушка. Готова поставить на это свои клыки», — кивнула Фламелия, а затем, поняв, как это выглядит в моих глазах, добавила. «Но это не я и не Карл. Он бы вряд ли что-то сделал втайне от меня и не стал бы отправлять помогать вам, если бы сам спланировал эту ловушку». «И все же», — решила вставить Юлианна, скрестив руки на груди, — «ты уж очень подозрительно прошла мимо всех демонов». «Я перемещаюсь, используя тень», — пояснила Фламелия. «В ней нет места этим тварям, они меня даже не видят». «Как Лилия?» — уточнил я. «Нет, ее способности завязаны на нечто другое, и, на мой взгляд, это скорее фокус, чем что-то впечатляющее. Тень же всеобъемлюща. Она охватывает практически каждый мир, ее отголоски есть даже в недрах Инферно. Ваша же подруга способна проделывать такое лишь тут». «Кстати, о Лилии она так и не появилась», — задумалась Юлианна, оглядываясь по сторонам, «а ведь должна была встретить нас где-то тут». «Напомню, что сюда мы пришли именно из-за нее», — напомнила Фламелия. «Если кто и имеет отношение к ловушке, так это она и чаша». «Какие у вас потери?» — спросил я, решив отложить вопрос о Лилии на потом. «Сейчас разобраться бы с текущими делами и решить, что делать дальше». 11 человек», — мрачно отозвалась Юлианна, — «из 23. Марцевич жив, но ранен в плечо. Рябов тоже выбыл, ребра сломаны, передвигаться может, но воевать вряд ли, хоть он и рвется. Сергей на ногах, но кажется, он с непривычки перегрузил свое магическое ядро. Ему бы тоже отдохнуть, а то выгорит. Почти половина отряда за одну ночь». «Боеприпасы?» «Паршиво», — тут же ответила Ксюша. «Стихийных патронов осталось, да, и хранитель треть. Обычных чуть больше, но против демонов от них мало толку. Пулеметные ленты пустые. Все израсходовали. Даже если Рябов что-то припрятал, на полноценную битву вряд ли хватит». Про броневик спрашивать не стал, и так видел. Один полностью уничтожен, второй помят, но все еще в строю. Я потер переносицу, чувствуя, как накатывает усталость. Магическое ядро ныло после ночного перенапряжения. В голове гудело, а перед глазами то и дело всплывали тела в подвале. Женщины, дети, те, кого мы должны были защитить. Фламелия. «Сможешь вызвать дракона для эвакуации?» Вампирша поморщилась. «Не раньше завтрашнего вечера. Он вернулся в гнездовье после того, как вас доставило, оттуда лететь не меньше суток. Я отправлю сигнал, но быстрее никак». «То есть мы тут застряли минимум на день?» «На полтора, если быть точной». Юлиана тихо выругалась, а я задумался. Полтора дня на вражеской территории с половиной отряда почти без боеприпасов и с ранеными на руках. А сюда, судя по бумагам, движется отряд «Черного солнца». Одни из лучших бойцов этого мира. «Тогда нет смысла сидеть и ждать», — наконец произнес я. «Раз уж мы все равно застряли, нужно закончить то, зачем пришли». «Ты... вы серьезно?» — Юлианна уставилась на меня. «После всего, что случилось, ты хочешь искать чащу?» «А какие варианты? Сидеть тут и надеяться, что нас не найдут? У нас нет патронов для серьезного боя, нет возможности быстро уйти. Зато где-то рядом есть маги, которые, возможно, смогут помочь. Или хотя бы укрыть нас, пока не прилетит дракон. Или это ловушка, и нас там прикончат», — мрачно буркнула Ксюша. «В таком случае мы хотя бы будем знать, что чаще нам враждебно», — не согласился я. «Как скажете, князь», — Юлианна спорить не стала. «Что будем с гражданскими делать?» «Оставим тут», — пожал я плечами. «Пусть мракоборцы сами с ними разбираются, когда вернутся. Лютомор мертв, демоны без его указа в зону действия охранителя не зайдут». Мысли вновь вернулись к Лютомору, и я спросил у Фламелии. Лютомор сказал, что устроил бойню, чтобы сожрать их души или вроде того. «Это правда? Они на такое способны?» «Да», — кивнула та в ответ. «Черные камни имеют ограниченный запас магии. Их сила ограничена ровно тем количеством, которое выделил им, сами знаете кто». Она не стала упоминать имя Шарака вслух. «Они способны ее восполнять, но не выше изначального уровня. Но этот уровень можно повысить, поглощая жизненную силу людей. Обычно им запрещается такое делать, исключение те, кто оказывается ночью за пределами охранителей. Ну или в исключительных случаях, вроде сегодняшней ночи». «Получается, с каждым убитым они становятся сильнее?» Фламелия кивнула. «Да. Это своеобразная мотивация им не засиживаться в безопасных зонах. Больше убьешь, сильнее станешь. У лютоморов тоже есть своя иерархия, если можно так выразиться. Также, если они слишком долго никого не убивали в течение месяца или двух, но я не уверена в сроках, он тоже может их наказать вплоть до смерти. Ему не нужны ленивые гончие». Я так и не понял, кому именно они подчиняются. Даммерхерену или ему? Обычно ночному клану. Бог этого мира не раздает приказы напрямую, но лютоморы могут чувствовать его волю. Я принял к сведению эту информацию и благодарно кивнул, после чего скомандовал своим людям. Новый приказ на сборы полчаса, раненых в машину, остальные либо пешком, либо на лошадях, если найдем тут таковых. Идем искать чащу.